Леви погружал два сердца лягушек в один и тот же раствор и перфузировал их, пропускал жидкость через полости органов. При этом было обнаружено, что раздражение одного сердца вызывает определенные изменения ритмов его сокращений, которые передаются другому сердцу, провоцируя соответствующие сдвиги в его деятельности. Так был доказан факт передачи нервного импульса посредством языка химических соединений. Не менее выдающимся стало открытие Кекуле в 1865 году формулы бензольного кольца. До сих пор признавались только линейные, разомкнутые схемы химических связей. Однако, опираясь на эту посылку, не могли объяснить свойства большой группы химических соединений. Явно напрашивался принципиально новый ход, совсем в ином направлении. Над этим и бился Кекуле. Раз вечером, сидя у камина, он описывал проведенные накануне исследования. Но работа не шла, мысли крутились где-то вдали. Тогда он подвинулся ближе к огню и задремал. Ему снился бал, кружились пары, и вот уже не пары, а целые группы атомов. Одна из них как-то незаметно держалась в стороне и этим привлекала внимание. А далее... Впрочем, предоставим слово самому Кекуле. Мой умственный взгляд мог теперь различать длинные ряды, извивающиеся подобно змеям. Но смотрите, одна из змей схватила свой хвост и в таком виде, как бы дразня, завертелась перед моими глазами. Словно вспышка молнии разбудила меня. Я провел остаток ночи, разрабатывая следствия и гипотезы. Образ змеи, схватившей себя за хвост, и навлек идею замкнутой цепи атомных соединений, идею кольца. Бензол имеет нелинейную CH, CH, CH, CH, CH, CH, а циклическую форму строения. CH, двойная связь CH, одинарная связь CH, двойная связь CH, одинарная связь CH, двойная связь CH, одинарная связь CH. Вот где отгадка непонятных свойств бензола. Недаром же Кекуле и произнес свои ставшие знаменитыми слова: «Учитесь видеть сны, господа». Мы могли бы продолжить список открытий, сделанных во сне. И если уж вести рассказ о знаменитых химиках, то надо упомянуть имя нашего замечательного соотечественника Менделеева. Идея периодического закона явилась ему во сне после серии утомительных изо дня в день продолжавшихся занятий по классификации химических элементов. О знаменитом химике Либихе химик же Оствальд в книге «Великие люди» пишет, что он часто находил решение ночью, будучи как бы в заколдованном состоянии дремоты и грез. Среди физиологов обращают на себя внимание Бурдах и Павлов. Немецкий ученый начала XIX века Бурдах, прославившийся работами в области изучения эволюции мозга и нервной системы, пишет о себе, что нередко во сне ему приходили в голову научные идеи. «Они представлялись мне столь важными, — замечает он, — что я пробуждался». Как рассказывают близко знавшие Павлова, он часто думал над захватившими его проблемами и во сне. Немало фактов творчества во сне собрано о художниках, композиторах, поэтах, писателях. Это образ знаменитой Мадонны Рафаэля и ряд созданий Гойи, мелодия первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского и мотив дьявольской сонаты Тартини. Это план и несколько сцен первого акта «Горя от ума» Грибоедова и так далее. Смирнова, со слов Пушкина, записывает: «Раз я разбудил бедную Наташу и продекламировал ей стихи, которые только что видел во сне. Два хороших стихотворения, лучших, какие я написал во сне». Читатель найдет массу других иллюстраций сказанному в книге Вейна «Бодрствование и сон», изданной в 1970 году.